Глава 4. Инструктаж. Каждая характеристика отвечает за определенный набор параметров твоего организма, Бесп. Деловым тоном начала выполнять указания ассистент. Сила отвечает за объем, прочность, растяжение и сокращение мышечной ткани. Твой показатель силы был близок к минимально допустимому значению и равнялся 10 единицам. Показатель 15 единиц является максимумом для твоего вида, который можно развить самостоятельно, без необходимости тратить на эту задачу Этерниум. Значит, все, что выше 15 единиц, уже находится за пределами возможностей обычного человека, уточнил я. Совершенно верно, подтвердил ассистент. Далее усиливать организм возможно лишь за счет энергии Этерниума, да и то после изучения специфической генетической особенности. Тела людей еще весьма эволюционно несовершенны и в связи с этим хрупки. Вы даже не покинули пределы материнской планеты, а космическая экспансия дает ощутимый толчок к развитию, причем не только интеллектуальному, но и физическому. Но я продолжу. Ловкость в комплексе с характеристикой нейронные связи отвечает за скорость реакции и координацию движений. От быстроты прохождения сигнала по цепочке нейронов зависит множество очень важных процессов, в том числе и скорость обработки информации и время принятия решений. С ловкостью у тебя все в порядке, выше минимально допустимых значений, а вот нейронные связи пришлось поднимать с восьмерки, на что ушло достаточно много Этерниума. «А туша Альфы теперь тоже внутри меня?» Задал я давно волновавший меня вопрос. «Да», — невозмутимо ответила ассистент, «как и расщепленный на молекулярном уровне кинжал с игольником. Но тебе не стоит волноваться по этому поводу. Ничего чужеродного в твоем организме нет. На молекулярном уровне все живые организмы одинаковы, отличается генетический код. Именно там есть вся информация о конкретном живом организме, а материя — это так, просто строительный материал». «Понятно. Продолжай», — хмыкнул я. «Телосложение — это обобщенный комплекс таких параметров организма, как регенеративные возможности, защитная функция кожных покровов, состояние кроветворной и дыхательной систем, прочность костной ткани и так далее. В общем, чем выше телосложение, тем сложнее тебя убить. К примеру, при значении телосложения 16 единиц ты сможешь отрастить себе палец». «Хрена себе!» — удивился я. «В ящерицу, что ли, превращусь?» «Регенерация у млекопитающих основана на несколько иных принципах», — снисходительным тоном ответила ассистент. «В общем, твое телосложение подняли до текущего значения за счет Этерниума тоже с 8 единиц». «Ну, спасибо», — мысленно буркнул я. «Восприятие, как ни в чем не бывало», — продолжила ассистент. «Отвечает за основные чувства — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. С сегодняшнего дня все это у тебя обострено, так что первое время будь внимателен. Сознанию надо перестроиться и привыкнуть. Восприятие у тебя было на уровне слабенькой девятки. Ну и самое печальное — когнитивные функции, которые у тебя были развиты всего лишь на пятерочку». Грустно вздохнула эта интерактивная зараза. «На повышение этой характеристики ушло больше всего Этерниума, если, конечно, не считать энергетический центр, управляющее ядро и энергоканалы, которых у людей вообще нет. Ты уже заметил изменения. Мысли текут более плавно, разум холоден, скорость обработки информации возросла на порядок, перестали возникать спонтанные вспышки агрессии и стало гораздо проще контролировать эмоции. Все это — результат повышения производительности твоего мозга. Круто же, правда?» «Угу», — буркнул я. «Всю жизнь мечтал, чтобы у меня в голове инопланетная хрень поселилась и начала ее перестраивать под себя». «Во-первых, если это оскорбление было направлено в мой адрес, то я не инопланетная хрень», — обиженным тоном ответил ассистент. «А во-вторых, Я не могу ничего менять и перестраивать под себя. Этерниум обеспечивает тканям организма развитие, соответствующее генетическому коду носителя. Так что все твои тараканы остались при тебе. Можешь не переживать. Вот ведь зараза виртуальная. В душе улыбнулся я. Уела меня. Ладно. Я тоже в долгу не останусь. Найду, чем еще подколоть железяку. С общей информацией все более или менее ясно. Переходи к следующей иконке, — скомандовал я. Генетический этерон, — подсветила вторую иконку ассистент. А потом перед глазами развернулось новое окошко, где было изображено человеческое тело. В этом разделе ты можешь выбирать генетические модификации своего организма. На данный момент тебе доступна одна базовая модификация. Это очень важный момент, Бесп. От выбора базовых модификаций будет зависеть путь твоего дальнейшего развития. На нулевом уровне генетического этерона ты сможешь выбрать базовую модификацию лишь для одной из простейших клеточных структур твоего организма – кожи. Желаешь ознакомиться с вариантами модификаций? «Желаю», – не стал отказываться я. «Прошу иметь в виду, что бывают несовместимые модификации, и выбор одной исключает возможность изучения другой в будущем. Я буду выдавать информацию порционно, чтобы тебя не запутать. Прежде всего, тебе надо определиться с основным вектором своего развития, а уже потом наслаивать на базовую модификацию более мощные». «Ближе к сути», — скомандовал я. «Стелс-модификация клеток эпидермиса», — немного обиженным тоном продолжила ассистент. «Если говорить максимально простым языком, то данная модификация наделяет клетки кожи способностью испускать специфическое энергополе, которое создает эффект оптической иллюзии вокруг носителя». То есть я смогу смоделировать любую картинку? Другим человеком прикинуться там?» — сразу навострил уши я. «Нет, Бесп», — тут же обломала меня ассистент. «Базовая модификация лишь преломляет свет и маскирует носителя под окружающую местность. Если проводить аналогию, то эффект чем-то схож с защитной реакцией земного хамелеона, только гораздо сильнее. Правда, и использование модификации не бесплатное. За счет большого объема кожи человека стелс-модификация потребляет порядка 30 терн в час. Но на более высоких уровнях генетического этерона можно усиливать модификации и открывать дополнительные свойства». «Полезно, особенно в очагах», — впечатлился я. «Продолжай». «Вторая модификация клеток эпидермиса делает их намного прочнее, но при этом сохраняет привычные пластические свойства. Опять же, если говорить совсем простым языком, то данную модификацию можно условно назвать каменная кожа». «И что? Выстрел из пистолета такая кожа выдержит?» — в шутку спросил я. «Выдержит», — вполне серьезно ответил ассистент. «Но имей в виду, что каменная кожа расходует энергию как в пассивном режиме после активации, так и при любом внешнем воздействии. Чем сильнее такое воздействие, тем выше энергетические затраты на устранение последствий попадания. Опять же, на более высоком уровне можно усилить модификацию. К пятому, например, данная модификация может превратиться в этерниумовый доспех, пробить который даже в пассивном режиме сможет разве что демон по высшей классификации». «Солидно», — оценил я. «Но, как я понимаю, изучение стелса исключает возможность получить каменную кожу». «Все верно, Бесп», — подтвердила догадку ассистент. «Ты сможешь выбрать лишь одну модификацию кожных покровов из трех доступных, а потом развивать и усиливать ее». «Маскировка, защита. Значит, третья модификация должна быть атакующей. Выкладывай», — скомандовал я. «Роговой вырост», — покладисто выдала ассистент. «Этерниум стимулирует рост роговых клеток эпидермиса и одновременно изменяет их свойства. Не буду вдаваться в подробности, в результате получается сверхпрочный сплав с уникальными для Земли свойствами, способные пробить практически любой материал, изготовленный на этой планете. «А кожу демонитов?» — поинтересовался я. «Пробьет, словно горячий нож, кусок масла», — тут же ответил ассистент. «Вот только на первом уровне модификации длина такого выроста ограничена 5 сантиметрами». «Маловато, чтобы архидемона прихлопнуть», — был вынужден признать я. «Зато на 5-м уровне, если максимально развить эту модификацию, ты сможешь за считанные секунды выращивать копье длиной в 3 метра. Таким при должной сноровке любого демонита убить можно». «И сколько мне будет стоить активация такого чуда?» — хмыкнул я. «Полная загрузка энергетического ядра, то есть 10 единиц Этерниума, не стала увиливать ассистент, так что у тебя будет время все тщательно обдумать». «А сколько вообще Этерниума содержится в гемах?» Я вдруг понял, что не задал один из важнейших вопросов и поспешил исправиться. «От 1 до 500 единиц, Бесп», — ответил ассистент. «Точнее, получится сказать лишь при телесном контакте с внешним накопителем Этерниума». «Я так понимаю, в моем красном геме было как раз 500 единиц», — хмыкнул я. «Вполне вероятно, Бесп», — подтвердил ассистент. «И даже этого количества не хватило на укрепление твоего организма и формирование зачатков энергетического центра, управляющего ядра и энергоканалов. Если бы не дополнительный источник, что я обнаружила поблизости, ты был бы мертв». «Так это я тебе, значит, должен сказать спасибо за свое спасение?» — хмыкнул я. «Это излишний, Бесп», — язвительным тоном ответила ассистент. «Я просто выполняла заложенную создателями программу». «А зачем этернианцы вообще замутили всю эту кунетель с интерфейсом дополненной реальности и генетическим этероном? В чем их выгода?» Задал я еще один очень важный вопрос. «Закрытая информация. Повысь уровень развития генетического этерона, Бесп», — механическим голосом ответил ассистент, а потом добавил уже нормальным. «Мотивы этернианцев в данный момент для тебя малосущественны, Бесп. Вот если выживешь и повысишь уровень генетического этерона хотя бы до 5, тогда и поговорим». «Понятно», — скривился в презрительной гримасе я. «Пушечное мясо себе растят». «Я не уполномочена обсуждать эту тему в данный момент, Бесп», — ровным тоном ответила железяка. «Ладно, переходи к следующей иконке». Демонстративно махнув рукой, скомандовал я. «Потом обдумаю, какую модификацию выбрать. Все равно сейчас для этого нет энергии». «Энергетический центр», — подсветилась следующая иконка, а потом развернулась в небольшое окошко. «На начальных этапах развития генетического этерона энергетический центр можно развивать всего в 2 направлениях. Увеличение максимального объема хранения этерниума и повышение собственной генерации энергии». «Значит, энергетический центр может сам создавать этерниум», — воодушевился я. «Не совсем так, Бесп», — в очередной раз обломала меня ассистент. «Энергетический центр способен приумножить уже имеющуюся в наличии энергию, а также извлекать терны из энергетического фона очага. Процесс этот весьма сложен, поэтому не вижу смысла в данный момент подробно его описывать. Если возникнет желание, об этом можно поговорить позже, в более подходящей обстановке. Суть же в том, что энергетический центр будет использовать помещенный в него этерниум в качестве катализатора синтеза энергии. В качестве субстрата этого синтеза выступают расщепленные до молекулярного уровня продукты жизнедеятельности человеческого организма, которые энергетический центр пересобирает в новую форму и на выходе дает определенное количество терн в сутки. Чем больше чистого, нерасщепленного этерниума ты будешь хранить в энергетическом центре, тем больше терн через определенное время поступит в хранилище управляющего ядра». «Это что же, мне теперь исправлять нужду не надо?» — хмыкнул я. «Совершенно верно», — невозмутимым тоном ответил ассистент. «Все лишнее будет использоваться для синтеза энергии. Я так понимаю, расщепление Этерниума происходит не мгновенно. И если в управляющем ядре не будет нужного количества терн-энергии, то я не смогу пользоваться силой. Приняв новую информацию, решил уточнить еще один важный момент я. «Все верно, Бесп», — подтвердила ассистент. «Процесс расщепления Этерниума зависит от степени развития соответствующего отдела управляющего ядра. За каждые 5 единиц Этерниума, что ты вложишь в развитие определенного отдела, сможешь повысить его функциональную активность. Например, на данный момент емкость энергетического центра составляет 10 единиц Этерниума. Вложи в развитие данного отдела 5 единиц, и объем увеличится до 11. И какова же текущая скорость генерации терн при максимальной загрузке реактора? — спросил я. Тут все просто. На данный момент 1 из 10 от загрузки в час. То есть в нашем конкретном случае 1 терн в час. Но если в течение этого периода ты расщепишь единичку Этерниума, на выходе получишь меньше — 0,9 терн. Но это не все. Есть еще энергетический фон очага, который зависит от 2 факторов — размера эпицентра и энергетического контура. Мы сейчас находимся во внешнем контуре плохо развитого очага, и энергетический фон тут довольно слабый, но единичку терн за 3 часа накопить удастся. Да, маловато. А скорость расщепления Этерниума равняется 1 единица в сутки, подхватила мою фразу ассистент. Имя железяки, что ли, придумать? А то замучаюсь ассистентом называть. Походу, общаться нам придется довольно много. Будешь ада назло всем святошам. Личный идентификатор интерактивного ассистента-носителя генетического Этерона с позывным БЭСП зафиксирован. Тут же отреагировала на мои мысли ассистент. «Вот и ладненько, Адда. Следующая иконка», — скомандовал я. «Управляющее ядро», — покладисто продолжила знакомить меня с интерфейсом железяка. «Вообще-то я не железяка», — надулась Адда. «Во мне ни грамма металла нет». «Не отвлекайся на пространные рассуждения», — осадил ассистента я. «И с кем приходится иметь дело столь высокоразвитому искусственному интеллекту?» Горько вздохнула интерактивная зараза, тем самым оставив последнее слово за собой, и продолжила. «Тут все по аналогии с энергетическим центром. На данный момент есть 3 отдела — расщепитель, хранилище энергии и отдел пассивных умений. Последний, к слову, тоже требует развития, чтобы появилась возможность изучать новые умения». «А чем, собственно, отличаются генетические модификации, пассивные умения и заклинания?» — решил прояснить еще один непонятный для себя момент я. «Наверняка ведь того же стелса можно добиться за счет управления физическими явлениями при помощи заклинаний». «Генетические особенности останутся с тобой навсегда. При определенных обстоятельствах пользоваться ими можно даже при полном отсутствии энергии. Это губительно для организма, но это возможно. В экстренных случаях генетическая особенность может спасти твою жизнь», — начала пояснять Ада. «Да и существуют разнообразные уловки, которые позволяют избежать энергетического голодания. Например, можно сделать в разных участках организма небольшие резервуары, которые будут содержать в себе определенный запас терн на экстренный случай. Да и сам твой организм уже пропитан Этерниумом, так что собрать несколько терн всегда можно. Пассивные умения — это вспомогательный инструмент, который не несет в себе потенциала боевого применения. Ну а с заклинаниями все намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд, Бесп. Сила, которую дарует Этерниум, по своим внешним проявлениям очень напоминает магию, что описано в земных фэнтезийных книгах, но не является таковой. Управление физическими процессами подчиняется четкой логике и основано на фундаментальных законах Вселенной, о которых люди Земли практически ничего не знают. Ваша так называемая наука — это игра в куличики в детской песочнице, особенно сейчас, после того, как вы утратили множество накопленных знаний после прорыва демонитов». «Я понял твою мысль», — немного помолчав, ответил я. «Делиться знаниями и технологиями с людьми вы не будете. Пусть обезьяна пользуется гранатой, научить-то несложно, а чтобы пользоваться, совершенно не нужно понимать, как она устроена и как сделать еще одну. Этернианцы не вмешиваются в естественные эволюционные процессы. Как правило, к тому моменту, как активируется механизм пробуждения генетического этерона в тех расах разумных, что соответствует критериям, цивилизация уже достигает весьма высокого уровня развития. И генетический этерон для такой расы становится лишь дополнительным, весьма удобным инструментом, а не волшебной палочкой, как в случае с людьми. «В каждом правиле иногда случаются исключения», — хмыкнул я. «Ладно, сейчас не время и не место для подобных дискуссий. Переходи к самому сладкому для обезьяны. Показывай, что за заклинания такие».